нас таких заплебрёшь сиротой безмолвно изучающих подруги, привощурясь от встречных, склёвывая безразличием, покрывая маской злобу приторно зевающих в петле, устало воскрешая надежды, обломившиеся на старте.